Что только они не придумывали и как только не подставляли Глашку Стрельникову. Вы хотя бы на минуточку представляете, на что способны дети в своей ненависти? А на что способны спортивно одаренные дети? А в условиях ограниченного от мира сообщества? Особенно если жаловаться никому нельзя. Как не убили? Большой вопрос. Запросто могли перестараться. Но странным, совершенно мистическим образом Аглая умудрялась большинства подстав и каверс избежать, не попасть в подставлялого, и вообще такие акции оборачивались против самих воинствующих одноклассниц. «Ты помнишь, как девчонки придумали тебе средневековое аутодафе?» — усмехнулся воспоминанием Коля. Они 2 часа старались. Расположили на двери ведро с расплавленным клеем, перья из подушек вытаскивали, Бойкина тебя в коридоре посла. Аглая шла из библиотеки в спальную комнату, где она проживала с девочками в количестве 10 человек. И встретила в коридоре Маринку Бойкину, злейшую врагиню, которая неожиданно о чем-то весьма приветливо с ней заговорила и проводила за разговором до двери. Тут Маринка как бы потеряла интерес к разговору, развернулась и не спеша пошла назад по коридору, а Глашка уже взялась за ручку двери и даже начала ее приоткрывать, но что-то внутри нее странное, убеждающее, не голос никакой, а чувство, что ли, сказала или как... надоумила или предупредила, что в комнату входить никак нельзя, вот нельзя и все. И Аглая отступила сначала на шаг, посмотрела внимательно на дверь, словно спрашивала, а что там, а потом развернулась и вернулась в библиотеку. Ну нафиг, лучше еще почитаю. А через 5 минут в спальную комнату пришла воспитатель их группы проверить, все ли у девочек в порядке. Видимо, не все у девочек было в порядке, потому что когда она открыла дверь, на нее обрушилось ведро теплого клея, а следом за ним целый ворох перьев. Можно смело предположить, чем обернулась для девочек вечерняя проверка. Для всех, кроме Аглаи, которая чинно проводила время в библиотеке, повышая уровень своих знаний. Случай номер 2. Девчонки прибили к полу гвоздями ее тренировочные шиповки. Все бы ничего, но за день до этого дедушка Гриша принес Глашке новые шиповки, а то дитё жаловалось, что старые совсем разваливаются. 3 дня в общей спальне стояли прибитые к полу шиповки, пока уборщица Мария Семёновна, ворча на вечный беспорядок у девчонок, не попыталась их убрать. С 3 раз можно догадаться, чем закончился инцидент, если учесть, что на шиповках было черным фломастером написано имя хозяйки. Случай номер 88. В столовой на обеде девочки высыпали в Глашкин компот всю солонку соли. Обедают. Тут к ним за стол подсаживается тренер сообщить об изменениях в графике тренировок. Берет стакан с компотом Аглаи и делает глоток. Последствия предсказуемы. И это все только безобидные каверзы. Детки-то были зверёнышами. Такими легкими проказами не ограничивались. Перечислять ужасы на грани смертельного риска, что они для Глаши придумывали и готовили, замучаешься. И ножки у стульев подпиливали, и битое стекло в кроссовки сыпали, и в шею бомжей набирали, и перед выступлением на соревнованиях выпускали на ее спортивную форму. И ночью, дождавшись, когда она заснет, пытались обрезать волосы под корень, и мальчишкам про нее такие гадости рассказывали. Да ладно бы только мальчишкам, но ведь и преподавателям, и тренерам еще много чего интересного придумывали. Но почти ничего не срабатывало. Словно кто отводил беду, уберегал. На стул неожиданно сядет кто-то другой. Вместо кроссовок своих, привычных и старых, тренер в последний момент в новые заставит обуться. Форму Глаша забудет случайно и выдадут ей чужую. А под стрижку попадет спавшая в ту ночь на Аглайной кровати новенькая девочка. Сама Аглая, оказывается, ночевала в комнате старшеклассниц. Мест не хватило. А гадости, наговоренные про нее Стрельникова просто игнорировала. Точно отводил кто. Но было еще кое-что. Такой непонятный дар, что ли. Аглая умела чувствовать направленный на нее взгляд. Хоть в спину посмотрят, хоть сбоку или подсматривают за ней. Она чувствовала чужой взгляд и эмоции, вложенные в него. Ну, как бы это сказать, объяснить? Вроде как мелкие мурашечки по телу пробегают, как небольшой электрический разряд. И если мурашечки эти теплые, значит, смотрят просто так, ничего плохого не думая. А вот если холодные... то это плохой взгляд, недобрый. Нет, разумеется, что-то долетало и по назначению. С синяками, шишками Глаша ходила постоянно. Но ведь даже не половина. процентов 10-15. И это были вроде как будни детских учреждений с элементами садизма. Конечно, и драки случались. А как же? А какие еще аргументы могут предъявить спортивные дети? Они дрались с некой даже регулярностью, когда девкам удавалось застать ее врасплох. Глашка была худющая, но высокая и жилистая. И кулачки у нее хоть и маленькие, но в силу худобы острые, как кастет. Посему раздачу получала не одна она. Зализывать раны приходилось всем участницам. Но было еще нечто. Некая загадочная отстраненность и сочувствие людям, за что Аглаю не просто ненавидели, а не понимали и даже остерегаться вскоре стали и относиться с большой осторожностью и, как ни странно, с уважухой своеобразной. Да и отстали вскоре, чему, кстати, немало способствовала ее неожиданная дружба с Колей Крайновым. «Ты помнишь, как тебя били в туалете?» — спросил Николай, переведя, наконец, взгляд с природы на Аглаю. «Ну, тогда, когда их было трое, ты одна в женском туалете. И когда я вас растаскивал? Там ведь девочки нехилые принимали участие. Ладно бы только твои легкоатлетки. Но они же и Машку Сорокину позвали. Дискобулку. У той удар, как кувалда». Чтобы Глаше не помнить про такие эпохальные события, шрам на брови остался на всю жизнь, той самой Сорокиной и нанесённой. «Ты помнишь, что ты сделала, сразу же, как я девок разогнал?» Глашка на вопрос пожала плечами. «Ну, не помнит она. Да из чего бы? Обошлось ведь в тот раз все. «А я помню. Весьма красочно и четко, многозначительно сказал Коля. «Пока я их там разгонял и утихомиривал, ты кинулась к Ольге Воропаевой. Кровь ей стирать, да спрашивать, в порядке ли она и как себя чувствует. А между прочим, это ты ей засадила кулаком, отбиваясь. У самой лицо все в крови, нос разбит, бровь разбита, майка порвана, а ты на колени бухнулась и Ольгу спасать. Вот в этом ты вся стрелка. Тебе не надо прощать людей, ты на них просто не обижаешься. Ты смотришь на человека, чтобы ужасного он тебе не сотворил, таким взглядом словно жалеешь его, сочувствуешь. Честно», — кивнул он, заметив, что Глашка собирается возразить. «Ты единственная из всех нас в интернате, кто не обижался на родных, на тренеров, на жизнь, на обстоятельства. Ты наверняка единственная во всем мире, кто не обижался на девчонок. Когда они гандыбили тебя изо всех сил, ты их почему-то жалела. Ты даже никогда не плакала и не жалела себя. А вот это правда. Глашка никогда в своей жизни не плакала. Может, не случалось пока такого, из-за чего стоило плакать? Или не умела? Ну да, да, ей доставалось первые годы в интернате. Но все же обходилось... И ничего такого уж страшного не произошло. Ну, дрались, но как-то проносило, травм страшных и ужасных не случилось, да и отстали от нее вскоре девчонки. И там она встретила Колю Крайнова. Он был старше на год и занимался гимнастикой. Коля был гениальным. Он, вот кто одарен от Бога особым талантом спортсмена. Уже в 10 лет он побеждал на всех детских соревнованиях любого масштаба, от регионального до Европы. Их дружба началась странно. Глашке 9 лет. Заканчивался ее первый учебный год в школе-интернате, впереди маячили так называемые сборы, то есть 2 летних месяца в спортивных лагерях с бесконечными тренировками и целая куча соревнований разного уровня. На одной из обычных ежедневных тренировок девчонки вдруг завыпендривались, зашушукались, поглядывая куда-то на трибуну. Глашка проследила за их заинтересованными взглядами и увидела мальчика, сидевшего в первом ряду, с большим аппетитом кушавшего яблоко и наблюдающего за ними. После тренировки он подошел прямо к ней, как-то слишком уж очевидно проигнорировав окружающих. «Ты Глаша Стрельникова?» – спросил мальчик. «Я», – честно, как на допросе призналась она, ожидая последствий. Последствия оказались столь удивительными, что Аглая не знала, что и думать. «Я Коля Крайнов. Слышала о таком?» Глашка кивнула. О Коле Крайнове она слышала много, в основном с влюбленным придыханием, при многозначительном закатывании глазок от соседок по комнате. В данный момент закатывальщицы глаз образовали вокруг них более чем заинтересованный круг слушательниц. «Я буду с тобой дружить», — заявил мальчик весьма серьезно. «А зачем?» — поинтересовалась раскладом Аглая. «Потому что это интересно», — непонятно объяснил он. «Кому?» — полюбопытствовала она. «Мне», — ответил мальчик, отвернулся от нее и стал уходить. «А мне?» — крикнула вдогонку ему Аглая. «Я постараюсь», пообещал Коля Крайнов. «Тебе было интересно?» спросила его Аглая. «Мне до сих пор интересно, Глашуня. Я так и не смог разгадать твой секрет», усмехнулся Коля. «Да какой секрет, Алтай?» в очередной раз взроптала Аглая. «Я самая обыкновенная». «Ну, это ты своему министру рассказывай. Ему положено верить. Ты же его бортанула?» хохотнул Коля. «А я тебе всегда говорил. Ты странная». «А ты нет?» — возмутилась Глашка. «Вот так запросто в 10 мальчишеских лет подойти к девочке и заявить, я буду с тобой дружить. На глазах у обожающих тебя девочек, каждая из которых мечтала, чтобы ты хотя бы посмотрел в ее сторону. Я тогда о тебе много чего уже слышал. Мне было любопытно». Ничего не прояснил Николай. «Мальчики в таком возрасте так не поступают и вообще смущаются дружить с девочками», — авторитетно заявила Глашка. «Да наплевать мне было, что делают мальчики в моем возрасте, а что им там стыдно», — спокойненько заявил Коля. «Я себя чемпионом чувствовал, первым, победителем всего. А за это, знаешь, много чего позволительно. Например, заявить девчонке, что буду с ней дружить». И они дружили. С вечера того памятного дня и на всю жизнь. Вечером перед самым отбоем Коля постучал в двери к девчоночьей спальни, дождался разрешения войти, заглянул в комнату и громко объявил. «Стрельникова, идем поболтаем». И вышел, провожаемый потрясенным молчанием девичьей аудитории. Они сидели на лестнице, ведущей на чердак. Он сунул Глаше в руки два пирожка. «Ешь, это вкусно. Мама сегодня принесла, сама пекла. А то ты слишком худая». Глашка запихала пол пирожка в рот, откусила и спросила. «А ты действительно придумал со мной дружить, или это прикол такой?» «Не прикол», — весомо заявил он. «А зачем тебе это надо?» — допытывалась Глашка, примиряясь взглядом к оставшейся половине пирожка. «Я же объяснил». «Интересно», — пожал плечами Коля. Глашка засовывать остатки угощения в рот до поры удержалась, уделяя все свое внимание разговору. «И что такого интересного ты во мне нашел? Со всей серьезностью, между прочим, даже с пристрастием, — спросила она. «Странная ты, необычная», — размышлял вслух Коля. «Весь интернат в курсе про вашу войну с девчонками. Даже ставки делают, что они в очередной раз придумают, и попадешь ты, или им снова все трендюли достанутся». «И ты ставки делаешь?» «Делаю», — кивнул он. «Я все время на тебя ставлю. Поэтому почти всегда в выигрыше. Вот мне и стало любопытно. Как это у тебя, Аглая Стрельникова, так получается, не попадать под раздачу? Есть в тебе какой-то секрет?» «Да нет во мне никакого секрета», — вздохнула печально Глашка и таки запихала оставшееся полпирожка в рот. «Есть», — убежденно возразил Коля Крайнов. «Ты вроде обыкновенная. Ни ку-ку, ни ботаничка, ни дурочка. И ведешь себя, как все девчонки. Да только как будто из космоса, не от мира сего. Как первые собаки-космонавты с Земли, Белка и Стрелка. Вроде самые простые дворняги, а Землю из космоса видели. И сам космос. И знают про него побольше всех других землян. Вот», — вдруг заулыбавшись, объявил он, «буду звать тебя Стрелкой. Точно. Тогда и тебе надо прозвище придумать», — доживав, заявила Глашка. «Чтоб честно было. Вот Крайнов, фамилия твоя. Это от слова «край»?» «Наверное», — неопределенно пожал плечами Коля. «А край чего? Земли?» «Я вот еще знаю, у нас есть Краснодарский край, а еще Алтайский». «О!» — осенила Глашку. «Ты будешь Алтай?» «Красиво и загадочно». «А что?» — согласился Коля и повторил за ней, словно смаковал слово. «Алтай. Мне нравится. Договорились». Они дружили честно, всерьез. И в гости друг к другу ездили, когда их забирали на выходные и праздники. И семьи их сдружились на фоне тесного общения детей. Родители принимали друга своего ребенка как собственного. Коля с первой же минуты знакомства был настолько потрясен личностью Григория Павловича, что влюбился в него по-человечески, испытывая какое-то даже благоговейное уважение. Старшие Крайновы относились как раз к тому родительскому типу номер один. Они изо всех сил старались помочь ребенку реализоваться в жизни, в данном конкретном случае в спорте. Поэтому и отдали Кольку в школу-интернат с глубоким убеждением в собственной правоте, и ездили навещать через день, и сопровождали в поездках на соревнования и сборы, и вкладывали в него все, что могли. А на минуточку на дворе стоял 90-й год, и страна разваливалась на куски, но даже такой стране требовались свои чемпионы. Спортивный интернат вполне прилично снабжался и находился под пристальным вниманием ответственных лиц. Года через полтора Глашкиной с Колей дружбы, когда у всех сомневающихся и гаденько намекающих отпали любые сомнения, а мерзкие слухи и высказывания Алтай попресекал где вербально, а где физически, закадычные врагини наконец отстали от Глашки. Скорее не из боязни получать, а больше от осознания бесполезности военных действий. Должной реакции от Аглаи они так и не дождались. Она почему-то не чувствовала себя обиженной, униженной, не плакала, не жаловалась и мстить не собиралась, игнорировала напрочь и глухо. И зачем, спрашивается, силы, время и нервы на нее тратить в таком случае? Так что оставшиеся годы в школе Глаша провела в относительном спокойствии. В относительном, потому что бесконечные выматывающие тренировки, сдача нормативов, соревнования, сборы, разъезды и снова тренировки. А в любую выкроенную из этой жизни минуту она рисовала. Все, даже самые неумные психологи, утверждают, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может, что обязательно под дружбой подразумевается скрытое сексуально-эротическое влечение хотя бы одного из них. Может, оно и было, это самое скрытое, да только их дружба, поддержка и понимание значили и весили куда как больше, чем любое страстно-эротическое и хоть трижды сексуальное. Да и испытаний на их дружбу вывалилось, врагу не пожелаешь. Выдержали. К окончанию школы практически все ее выпускники уже имели звания, награды, травмы и четко обозримое будущее – спорт. И вперед все в эту сторону. А Глашка в Суриковский институт прямым ходом, на следующий же день после торжественного вручения аттестата. Офигели все до ступора. У тренера аж сердце прихватило. «Какой на Суриковский?» Он орал так, что в тренерской позвякивали плафоны на люстре. Не жалея голосовых связок и рвущегося матерного возмущения, с красным натужным лицом, с вздувшимися жилами на шее, он орал во все горло. «Ты Стрельникова. Тебе присвоили мастера спорта. Ты юношеские европейские только что выиграла. Тебя на... зачислили в сборную страны. Какая художница, твою мать?» Маринка Бойкина на выпускном вечере отвела Глашку в сторонку и прочувствованно поинтересовалась. «Стрельникова, ты больная? В какой там художественный институт ты собралась? У тебя же данные лучше, чем у всех нас. Тебе же прямая дорога на Олимпийские, стопудово!» «Марин», — спокойно пояснила Глаша, «я не хочу заниматься спортом, я рисовать хочу. Это просто». Маринка поразглядывала ее пристально, отпила из большой керамической кружки со смешной рожицей Гуфи на боку в целях конспирации, налитого туда шампанского, и поделилась откровением. «Ты всегда была не такая, как все. И я тебя за это ненавидела». Вздохнула, отпила еще и совсем уж разоткровенничалась. «И боялась. Что бы я тебе ни сделала, какие бы подставы ни устроила, ты потом на меня так смотрела, словно жалела, что ли, или сочувствовала. Словно это не ты, а я пострадала. Терпеть не могу, когда ты так смотришь. Ладно, Стрельникова, удачи тебе. Хоть и странная ты тетка, но боец настоящий. Уважаю». Председатель приемной комиссии, он же декан факультета, когда Глашка пришла подавать документы, прочитав все ее звания, регалии и награды, чуть не зарыдал. «Девушка, я бы вас без всяких экзаменов взял прямо сейчас. Но вы хоть рисовать умеете? Ну, хоть чуть-чуть». Аглая выложила перед ним папку со своими рисунками, которые принесла с собой. Он издал стон восторга и облегчения, но от рыданий все же воздержался. Да и экзамены Глаше все равно пришлось сдавать, как и всем. Правда, без должного дребезжа, спокойненько. Она просто знала, что поступит, и все. Вот такая уверенность в ней сидела. Поступила. Даже Коля поделился своими сомнениями. «Знаешь, Глашуня, после того, как ты на Европе победила, я сильно сомневался, что ты уйдешь из спорта». «Коль, это для тебя дело всей жизни и призвание и зуд в крови побеждать. А я никогда такого не чувствовала. Побеждать, разумеется, классно, и чувства непередаваемые испытываешь. Адреналин запойный, прямо эх. Но это не мое. Стрелка, ты уверена, что рисование это твое? Осторожно спросил он. «Вот в спорте ты обязательно достигнешь многого, очень многого. И известный будешь сто пудов. И ты это знаешь, и я, и все окружающие. А вот станешь ли ты известной художницей? Большой вопрос». «Да я даже уверена, что не стану», — рассмеялась Аглая. «Дело не в известности. Я не хочу такой сильной, жгучей жизненной зависимости от результата. А в спорте важно только это. И вся жизнь посвящена только этому — результату и победе. Я хочу заниматься тем, что доставляет бесконечную радость, когда ты просто не можешь не делать, а результат как таковой вторичен». «Нет, разумеется, чрезвычайно важно, чтобы твою работу высоко оценили и похвалили, но важнее сам процесс, когда ты растворяешься, погружаешься с головой в то самое творчество. Я никогда такого не испытывала в спорте». «Коль, это ты талант и самородок спорта. Ты вот этот самый кайф от процесса получаешь на каждой тренировке, не говоря уже о соревнованиях. В этом твое призвание и талант. А я испытываю такие чувства только когда рисую, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Коля. А еще ее лучше всех понимал дед, Григорий Павлович. Да и остальные бабушки-дедушки не отговаривали. Художницы так в художнице. Им уж теперь и это не страшно после испытаний-то с детьми той же профессии. Родители высказали сомнения, но с решением дочери не спорили, признавая все же ее несомненное дарование, правда, оставляя под вопросом реализацию дарования в жизни. «С реализацией попробуем что-нибудь сделать», — решила Глашка и благополучно, с большим удовольствием, отучилась в институте, окончив который некоторое время пребывала в любимом родителями статусе свободного художника, а через пару лет устроилась работать в большую рекламную фирму. «А там посмотрим», — думала Аглая, с удовольствием погружаясь в новое дело. Николай Крайнов за эти годы стал одним из самых известных спортсменов в стране, выиграл свою серебряную медаль на Олимпийских играх, не говоря уж про иные, предшествующие Олимпийским, победы в чемпионатах разного уровня. Они виделись редко в силу его невероятной занятости, но переписывались по электронке, созванивались чуть не каждый день. То на минуточку узнать, как дела, просто услышаться, то часами болтали по телефону, обсуждая все подряд — его проблемы, рутину, травмы, усталость, эйфорию побед и горечь мелких поражений, бесконечных девушек, романы, от жгучих страстей до мирного совместного проживания, ее удачи, неудачи, дела, отсутствие романов и мужчин, да все. Глаша услышала об этом по телевизору, в новостях, в разгар рабочего дня, ожидая в приемной назначенного начальником совещания. Горячую новость по телетайпу передавали по всем каналам. Серебряный призер Олимпийских игр гимнаст Николай Крайнов получил тяжелые травмы во время тренировки и доставлен на машине скорой помощи в институт Склифосовского. По предварительным данным, сломался один из снарядов, на котором занимался Николай. Аглая не дослушала, она уже мчалась в Склиф, на ходу пытаясь дозвониться до Колиных родителей. Телефоны глухо и страшно не отвечали. От отчаяния она позвонила деду, уже сидя в такси. «Дед!» – прокричала Аглая, как только он снял трубку. «Я знаю, Глашунечка, уже еду», — ответил Григорий Павлович. «Не паникуй раньше времени». Несколько часов шла операция. Они ждали. Колины родители и Аглая с Григорием Павловичем. Самые страшные часы в ее жизни. Коля отрабатывал свою новую программу на брусьях, когда сломалась стойка снаряда. Он ничего не смог предотвратить. В этот момент Николай уже вошел в переворот и находился в полете. Но он не был бы олимпийским чемпионом, если бы не смог за доли секунды оценить ситуацию и попытаться что-то сделать. Он успел только сгруппироваться, уменьшая силу приземления, и это спасло ему жизнь. Но не спасло здоровье. Тяжеленная стойка и часть снаряда упали на него сверху, придавив и сильно повредив позвоночник и сломав правую ногу. Спорт для Коли закончился. Началось выживание. Страшное. В 24 года... Человек находился на пике своей спортивной карьеры, формы, известности и больших ожиданий, и в один момент у него закончилась жизнь, вся какая была. Вот вся его жизнь. 19 лет из 24 прожитых закончились для Николая Крайнова за 3 секунды. Он все прошел, всю адовую меру. Безумную боль, безысходное отчаяние, пожирающую обиду на жизнь, на судьбу, на людей, ненависть, отупляющее безразличное смирение, предательский отказ от жизни, все. Но он сумел справиться с этим индивидуальным адом, и быстрее, чем кто бы то ни было, всего за несколько месяцев, не растянув муки отверженности и отчаяния на годы. Но Коля перечувствовал, пережил и прошел через эти муки, и они никуда не денутся, не забудутся, их из жизни не сотрешь, и ему приходится жить дальше с памятью про то свое чистилище. А еще Алтаю пришлось пройти через предательство. Гнусненькое такое, расчетливое. Как только стало ясно, что Коля больше никогда не сможет вернуться в спорт и вряд ли вообще когда-нибудь встанет, с горизонта его жизни исчезли все спортивные боссы, тренеры и друзья-спортсмены. Ну, первое понятно, все, он уже отработанный материал и им не интересен. Тренер тоже не мудрено, как бы он ни любил и не холил восходящую звезду, у него есть другие подопечные, которых теперь вместо Коли надо готовить к Олимпийским играм. Первое время он все таки звонил, но недолго. А друзья? Они пропали сразу. И это можно понять, как нетрудно. Они не хотят и, наверное, не должны видеть покалеченного товарища. Они не должны помнить о том, что в любую секунду могут оказаться на его месте. Им нельзя бояться и думать про риск. Как они тогда каждый день работать будут. Ведь большой спорт — это не оздоровительно-профилактическая физкультура. И не фитнес с качалкой ради красоты тела. Это опасная, травмирующая и калечащая работа. Это красиво, легко и прекрасно смотреть зрителям и болельщикам, и это каторжный и опасный каждодневный труд. Каждая медаль оплачена во сто крат потом, слезами поражений и кровью заранее годами изматывающих тренировок. Всех можно понять, кто тогда исчез из Колиной жизни. Он и понимал. Даже ту девушку, что клялась ему в вечной любви, в горе и в радости. Что рвалась за него замуж и любила еще за час до несчастного случая, уверяя в своих чувствах по телефону. Больше она Алтаю не звонила никогда. Другой наверняка нашелся для горя и радости. Да бог с ними со всеми. Главное, родные и близкие находились с ним рядом. И Глашка с дедом Гришей в том числе. Коля встал на ноги, хотя врачи не очень-то верили в такую возможность. Он не умел проигрывать даже жизни. Он всегда оставался победителем. И он умел бороться. Еще как. Алтай научился принимать любую помощь и сам просить о ней, не испытывая чувства неприязни и ненависти к помогающим, которые ощущают абсолютно все обыкновенные люди, принимая за расчетливую благотворительность и тайное желание унизить. Он и это преодолел. Он занимался и тренировался даже во сне. Григорий Павлович разработал специально для Коли свою систему реабилитации, основанную на собственных уникальных знаниях, способностях и умениях. А дедушка Гриша умел многое. Он всю жизнь посвятил русскому боевому искусству и бесконтактному бою. Вот так. И считался одним из признанных авторитетов. Но про это потом. Главное, что он научил Колю другому мироощущению и пониманию себя и своего тела в пространстве, умению владеть своим телом совсем по-другому, мыслить иначе. И Коля встал. 3 года понадобилось Алтаю, чтобы почувствовать себя полноценным и здоровым. Ну, не до конца здоровым. Врачи запретили ему очень многое. Но медики — это одно, а жизнь — совсем другое. И в ней возможны чудеса. Например, за это время Николай окончил институт, невзирая на то, что был в коляске и восстанавливался. Аглая, его родители и даже дед Гриша отвозили в институт Коли на работы, курсовые, тесты, расчеты и рефераты, а привозили назад литературу, конспекты лекций, индивидуальные задания и самого возили на экзамены. Учился-то он на очном отделении в спортивном институте, на финансовом факультете, даже здесь не признавая компромиссов в виде заочного обучения или экстерната. В спорте, знаете, тоже с финансами целая наука. А 2 года назад Коля услышал от кого-то или по интернетовской переписке узнал про эти места, про метель, окутанную легендами и мистикой, про лечебные ключи, и решил, что ему надо жить именно в метели. Родители его не отговаривали, а решили помочь. Съездили в поселок узнать, кто дом с участком продает, сколько стоит такое добро. Знаете, а никто. Не хотят люди оттуда уезжать. И все. И тут без чуда не обошлось. Чете пенсионеров, которые проживали здесь постоянно, срочно понадобилось продать дом с участком. Уж как они не хотели уезжать, а дочь, живущая с мужем в Санкт-Петербурге, родила 4-го ребенка и просила помочь. Попечалились они расставанию с любимым местом, но решили ехать. А кто еще дочери поможет? Крайновы поскребли по заначкам, кое-что осталось от Колиных больших спортивных заработков, кое-что от полученной компенсации от производителей того треклятого спортивного снаряда. Все, что сохранилось от денег, потраченных на лечение и реабилитацию Коли, забрали бабушку к себе жить, продали ее однокомнатную хрущевку и купили дом. Так Алтай поселился в метели. Вообще-то финансисты, мягко говоря, не были особо востребованы в поселке. Но Коля возглавил ту самую добровольную дружину охранников природных богатств, подрабатывал проводником заезжих охотников и рыбаков и делал какие-то финансовые расчеты по интернету. Отовсюду понемногу капало, он утверждал, что на жизнь более чем хватает. Глаша эти подробности знала из переписки и разговоров по телефону, а вот приехала в первый раз, хотя друг детства звал постоянно, расписывая красоту этих мест. Воочию, так сказать, лицезря, да, красотища страшная.